Каждый человек, который уезжал когда-то от дома или уходил из дома, и потом, возвращаясь туда, помнит те моменты, особенно трогательные, когда человек, приближаясь к родному дому, увидел бы там что-то, что-то близкое, родное. Дорогой друг, я хотел бы тебе сказать, что Библия описывает очень удивительную одну историю. Сейчас на эту тему ты услышишь стих «Иду домой», а потом пение «Мы ждем с небес Христа». В этой истории повествуется о том, что один молодой человек сказал своему отцу: «Дай мне часть имения, я уйду. Я хочу жить, как я хочу». И пошел. И там, живя в этой далекой стране, написано, прожил жизнь свою и прожил свою жизнь беспутно. А потом, когда оглянулся на свою жизнь, нет ни друзей, ни денег, еды не дают. Свиньи едят больше, чем он. И он решил вернуться домой. И придумал, и даже не придумал, решил в сердце своем, что он скажет отцу. Кроме дома больше ничего нет. Я не знаю, сколько времени нужно было ему идти. Думаю, что это было далеко, потому что написано «дальняя страна». Есть не давали. Как идти в дальнюю страну, назад возвращаясь без еды? Я представляю, каким он возвращался. Без еды дальняя дорога. Но он не ожидал, что его так мило встретит его отец. А его отец ждал его. Дорогой друг, Небесный Отец ждет тебя и меня. Он хочет распростертыми объятиями самое лучшее отдать тебе и мне. Он хочет подарить тебе жизнь вечную, твоей душе покоя. Но хочешь ли ты этого? Созрел ли ты для этого решения? Все, иду к Отцу домой. Дорогой друг, для тебя есть такая возможность взвесить всю свою жизнь и принять правильное решение. Только не откладывай на потом. Если ты отложишь это на завтра, я не знаю, что со мной будет через 5 минут. А можешь ли ты дать гарантию, что ты будешь через 10 минут или через 5 минут живым? Я не знаю. Но Бог, Он усмотрел в жизни твоей и моей сроки и пределы обитания на этой земле. И знай, что Бог допустил сегодня в твоей жизни, чтобы ты услышал вот это Его приглашение. Я жду тебя, и Он любит тебя, и Он не хочет твоей смерти. Он не хочет того, чтобы душа твоя навеки погибла без Бога. Бог сегодня предлагает твоей душе мир, покой, спасение, и зависит от тебя, примешь ты это или нет. И ты можешь принять, ты имеешь на это право, только тебе нужно согласиться с этим и сказать твердо: я хочу идти к Нему. Да благословит тебя в этом решении Бог. Иду домой.